Букалические мотивы в парках романтизма. Утилитарные сады не только не исчезли в XVIII – начале XIX века в парках романтизма, но получили особенное развитие, и именно от них ведут многие историки искусства одно из начал пейзажных парков. Сельский способ устройства садов проповедовался в XVIII веке Томасом Ватли и Горацием Волполом. Отдельные уголки сельского утилитаризма, молочни, скотные дворы, пастушеские хижины и прочее, были в известной мере остатками рококо в романтических парках, но остатками, органически вошедшими в романтический стиль. При императрице Марии Федоровне при молочном домике в Павловске был скотный двор для коров, овец и домашней птицы. Успенские императорские дворцы, том 2, Москва, 1913 год. Шале в Павловском парке было построено в 1780 году по типу шале в Трианоне. По желанию великой княгини Марии Федоровны, при старом шале был разбит огород для занятия в нем детей ее высочества. Великие князья отбивали грядки, сеяли, садили. Великие княжны пололи, занимались поливкой овощей и цветов и так далее. Час отдыха возвещался звоном в колокол на кровле старого шале. Звонила нередко сама августейшая хозяйка, и работники и работницы собирались к завтраку, приготовленному в комнатах шале или на дворе под сенью веранды. Примеров такого рода букалического быта в садах романтизма и рококо можно было бы привести очень много, достаточно и этих. Характерно и очень важно следующее. В букалических мотивах романтических парков ясно видно, насколько тесно было связано садовое искусство с садовым бытом. Сад был живым организмом во все века и при всех стилях, и есть элементы в садовом искусстве, особенно периода романтизма, которые просто невосстановимы и непонятны вне их повседневной жизни.